Охота Ричарда Ли. Был на охоте Ричард Ли. Он сокола спускал и на шерифовых верзил беспечно наскакал. Его скрутили на земле и подняли с земли, и в Ноттингемскую тюрьму под стражей увели. Перевод Игнатия Ивановского. В ярость пришел ноттингемский шериф, узнав, что Робин Гуд со своей дружиной укрылся в крепком Вирисдельском замке. «Проклятие на голову непокорного рыцаря!» — возопил он. Злой ходит по залу шериф из стороны в сторону, думает, как покарать рыцаря-изменника Ричарда Ли. Рядом с ним, заискивающе заглядывая в лицо шерифа, присмыкаются его наушники. Хмурый рыцарь Гай Гисборн молча раскинулся в кресле. Ярость и жажда мщения снедают его темную душу. И вдруг просиял сэр Гай озаренные идеи. «Говорили мне, любит Ричард Ли соколиную охоту. Пошлем людей выследить его. Нападем на него врасплох и захватим в плен. Так двух зайцев убьем. Изменник будет сидеть в темнице, а на выручку к нему поспешит прийти и сам Робин Гуд». Недолго пришлось соглядатаем томиться в засаде. Через пару дней Ричард Ли в самом деле отправился на охоту. Его сопровождали только двое верных слуг и один из вольных стрелков, что остался в замке рыцаря подлечиться после тяжелой раны. Лишь только углубились охотники в рощу неподалеку от Шервудского леса, как из-за деревьев выскочили на них люди шерифа и слуги Гая Гисборна. Не успел рыцарь выхватить меч из ножен, как был уже скручен по рукам и ногам. Тут, горцуя на добром коне, подъехал к нему сэр Гай Гисборн. «Вот ты и попался, мятежник», — торжествующе сказал Гай Гисборн, надменно глядя на пленника. «Завтра ты будешь болтаться на виселице, как презренный изменник и пособник разбойников». Слуги Ричарда Ли также были схвачены, и лишь вольный стрелок успел убежать незамеченным. Опрометью бросился он в Вирисдельский замок и рассказал жене рыцаря о случившемся. Та поспешила в Шервудский лес к Робин Гуду. Стала она просить его о помощи. Услышав эту страшную весть, застонал, заскрежетал зубами в бессильной ярости Гильберт, сын Ричарда Ли. «Будь мужчиной», — сурово сказал ему Робин. «Теперь не время сетовать. Друзья мои, сейчас же отправляйтесь по окрестным деревням и созывайте крестьян. Они помогут нам справиться с этой бедой. Не раз мы их выручали, и они не откажут нам в помощи. Вместе с ними мы приступом возьмем проклятый замок Гая Гисборна, гнездо убийц и насильников, и освободим нашего друга Ричарда Ли». Ненавистен был крестьянам замок Биркинар и владелец его Гай Гисборн. Всю ночь кипела работа. Виланы рубили молодые деревья и мастерили из них осадные лестницы. К утру все было готово. Двинулись вольные стрелки на приступ, а за ними пошли крестьяне с вилами, косами, топорами. Тем временем шериф, радуясь добрым известиям о том, что мятежник Ричард Ли схвачен и заперт в темнице Биркинарского замка, пировал у себя в Ноттингеме, предвкушая, как развлечется на казни изменника. А Гай Гисборн, окрыленный первой легкой победой, беспечно отправился охотиться на оленей в Шервудский лес, оставив в замке малочисленную охрану. А юмены, виланы и вольные стрелки уже подступили к Биркинарскому замку. Робин Гуд протяжно затрубил в рожок, и войско его пошло на приступ. На дозорной башне замка прозвучал громкий сигнал тревоги. «К оружию! К оружию!» — закричали стражники. Но осаждающие успели настелить мосты через ров и перетащить лестницы. Ловко карабкаются они на стены. Вот они уже спрыгивают на крепостной двор. Градом сыплются на стражников меткие стрелы зеленых братьев. Нигде нет спасения воинам Гая Гисборна. Гремит железо. Это могучие деревенские кузнецы перерубили топорами цепи подъемного моста, и он с грохотом упал. Молодцы Робин Гуда высаживают крепкие ворота и врываются в замок. Бой теперь кипит повсюду, и у ворот, и на стенах замка сыплются удары, высекая искры, стрелы разят без промаха. Ни единой живой души не осталось из тех, кто охранял мрачный замок ненавистного Гая Гисборна. А вот и освобожденный узник Ричард Ли. Вместе с сыном Гильбертом идет он к отважному Робин Гуду. Обнял старый рыцарь своего освободителя, слезы на глазах старика. Слова благодарности комом стоят у него в горле. «Ну, полно, Ричард! Услуга за услугу!» — обнял рыцаря Робин. «Недавно я спасался от погони в твоем замке, а теперь ты укроешься у меня в Шервудском лесу до лучших времен». «Все, друзья!» — крикнул Робин своему войску. «Берите все, что вам может понадобиться, и поспешим во свояси. Не стоит испытывать судьбу».